对。 Белой ночью в белом поле люди шли белее снега, их насчитывалось трое. Лет троим чуть меньше века, лет троим чуть меньше века, на лице белее снега выделялись белым губы, а глаза скрывали веки. Намалеванные грубо, художника умело силуэты белым-белым толстым слоем наносила. На бумагу очень смело, так и шли они белее, белой ночью в белом поле, белую мечту лелея. Белой подчиняясь воле, я вот чего думаю. Мы сейчас поем, наверное, еще песенки три. Потом будет отделение тихого уголка. А в конце, в самом конце, я думаю, что мы строим большой... Маленький. И очень тихий. Я вам помогу. Очень. Очень тихий. А мы еще обещали тебе сегодня спеть песню. Знаю. Я не верю ни во что.